зарабатывавший советами финансового характера и управлявший активами голливудских звезд. Кроме Ди Каприо, в обойму клиентов Джакетта входили и Тоби Магуайр, и Бен Аффлек. В 1998-м, отказавшийся присутствовать на церемонии вручения «Оскара», Ди Каприо праздновал победу «Титаника» в многочисленных номинациях, включая самую главную в компании Джакетта в Нью-Йорке. Джакетта проводил с юным актером дни и ночи, приучил его к вечеринкам как образу жизни, познакомил со всеми своими друзьями Соул-стрит и даже организовал частный визит на фондовую биржу. В интервью Hollywood Reporter Джакетта позднее рассказывал: «Я все это практиковал, окей. Я не воровал деньги у бедных, но секс, наркотики и декаданс занимали в моей жизни в 10 раз большее место, чем у Джордана Белфорта. Это была оргия длиной в декаду». В 2000 году Дана Джакетта арестовали в аэропорту Нью-Йорк, ибо оргия длиной в декаду оплачивалась из карманов его клиентов. Ди Каприо тут же прекратил с Джакетта всяческое общение. Но совершенно очевидно, что история Белфорта не могла не вызвать у него воспоминания об определенном периоде биографии, когда деньги лились рекой на сомнительные увеселения, так восхищавшие его неокрепший разум и душу. Другой причиной, вдохновившей его взяться за волка с Олд-стрит, стали безусловные параллели, просматривавшиеся между фигурой Джордана Белфорта и римским императором Каллигулой, историческим персонажем, которым актер был одержим уже долгие годы. Волк с Олд-стрит подарил ему наконец-то возможность сыграть человека, обуреваемого жадностью не только до денег, но и до власти, порока всех мыслимых излишеств, представлявшейся актеру основной религией Америки —